El grupo Aquarium. Группа существует с 1972 года. Костяк музыкантов практически не менялся и не меняется. Группа никогда не придерживалась никакого музыкального стиля определенного, ибо на каждом этапе играла музыку, которая была ей интересна. Группа принимала участие в фестивалях в Таллинском, в городе Тарту, в городе Тбилиси. Аквариум выступал также на центральном телевидении, принимал участие в программах «Адреса молодых» и «Веселые ребята». Сегодня группа сегодняшнего дня готовит первую пластинку и записывает ее на фирме «Мелодии». Также готовит новую программу. Сегодня группа «Аквариум» показывает вам следующие произведения. «Сегодня ночью», «Пепел», «Антивоенная тема», «Глаз», «Ты успокой меня», «Капитан Африка», «Рок-н-ролл мертв», «Лучший город Земли». На сцене группа «Аквариум».